Правда, известность эта печальна, гораздо больше, чем об Эйгольце. Исключительно тепло, с любовью и уважением писали мне о Эйгольце многие бывшие политкаторжане, старые большевики, знавшие его не только по Шлиссельбургской крепости, но и по Смоленскому и другим каторжным централам. Однако в печати доктору Эйгольцу посвящены в буквальном смысле слова лишь крупинки. Даже в капитальном труде профессора Гернета «История царской тюрьмы» о Евгении Рудольфовиче сказано лишь несколько фраз. Думаю, что причина здесь не только в скромности доктора Эйгольца, хотя и был он, видимо, благородно скромен, но и в другом обстоятельстве. Приятная, конечно, вещь – добрая слава. Но доктор Эйгольц всегда помнил, что добрая слава тюремного врача может только повредить его пациентам-заключенным. Она могла бы насторожить тюремщиков и тем положить конец деятельности врача. Все это диктовало необходимость строжайшей конспирации. В этом отношении все мы, не только младшие в группе, такие как Маша и я, но и все без исключения участники, были необыкновенно строго воспитаны Мариной Львовной. Она не уставала напоминать нам о необходимости тщательной конспирации. Она повторяла, подчеркивала, буквально вдалбливала в наши головы обязательность самой большой сдержанности, скромности нашего поведения на людях и опасность всякой броскости в манерах, голосе, интонациях для людей, цель которых – быть как можно менее заметными. Беспощадно преследовала Марина Львовна все то, что теперь в наши дни называется лихачеством. Она называла это гусарством, подразумевая под этим всякий ненужный риск, опасный для дела и товарищей по работе, всякое бравирование опасностью, все то, что, по ее мнению, было бы к лицу Николаю Ростову и Долохову, но никак не нам. Здесь, пожалуй, уместно расшифровать то предупреждение Марины Львовны. И, пожалуйста, да, о котором я упомянула в начале своего рассказа. Означало оно не только напоминание «не говорите слишком громко на улице». Оно имело еще и другой смысл, гораздо более важный. Не зарывайтесь, не рискуйте легкомысленно зря. Чем это было вызвано с моей стороны, сейчас расскажу. До вступления в Шлиссельбургскую группу я 2 года, 1906 и 1907, работала в другой организации того же политического Красного Креста. Она называлась «Кружок помощи ссыльным» и в самом деле помогала ссыльным политическим. Кружок наш был очень тесный, нас было всего 6 человек. Возглавляла кружок писательница Любовь Яковлевна Гуревич, прозаик, а в дальнейшем выдающийся театровед, замечательный человек, о котором следовало бы вспомнить самостоятельно, а не только по поводу. Еще входила в кружок Ефросинья Дмитриевна Хирьякова, друг Льва Толстого, дважды ездившая по его поручению в Канаду, сопровождавшая переселявшихся туда духоборов. Ефросинья Дмитриевна была такой чудесной детской доброты, что о ней говорили: «Ради Бога, не рассказывайте при Ефросине Дмитриевне, что у кого-нибудь нет штанов. Она снимет со своего мужа последние брючишки и отдаст их этому бештаному». Была среди нас и Екатерина Яковлевна Андроникова, мать ныне здравствующего советского ученого и писателя Ираклия Андроникова. В то время он был еще нерожденная душа. Еще врач Цицилия Ароновна Мачан-Шутякова, Елена Ивановна Фомина и я. Работали мы поначалу почти легально, даже помещали от времени до времени отчеты о нашей работе в ежедневной газете «Наша жизнь», редактор профессор Ходский. Однако легальный фарватер все больше мелел, отчеты наши перестали появляться, нам пришлось прочно уйти в подполье. Однажды мы получили известие о том, что в одной из южных губерний летом 1906 года арестован сельский сход, арестован поголовно, вместе с женщинами, ребятишками, стариками и сельским учителем. Все они были сосланы на север. В письме, дошедшем до нас нелегальным путем, сообщалось: